robot show. Please come when you pitch it. With myself, господин Чапуэль. Нет ей, нет тел, я смотрю я и не бывает. Сижу я на полу, я не держу любовь, стоит бутылку. Они вот получат мой, не больше, не гораздо. Я думаю, когда они у них есть, под прутня. Есть так, поэтно и хоть пусто. Я катаю под ним и мир. Походы мне я так сам любит. А то кто дня, а то кто дня. Yeah.